«Дома ли хозяева-то?» громогласно донеслось из сеней. После чего, не дожидаясь ответа, крупная женщина головой гражданина Шмулинсона распахнула входную дверь и шагнула к нам в горницу. «Где яга?» широко улыбаясь, прошипел я. Митяй пожал плечами. «Откуда же мне знать? Она не докладывалась. Видать, боярин пышло за окольцу проводить». «Ладно, мы сами. Доброе утро, Марфа Петровна. А мы очень заняты. Так может, вы в другой раз?» Договорить мне не дали. Да и когда она кого всерьез слушала? Такую женщину даже в наш бороб на перевоспитание сажать бессмысленно. Разнесет. «Суди во участковый, а то я за себя не ручаюсь», твердо заявила Митина мама, практически швырнув нам под ноги бледнющего, как шампиньон, Шмулинсона. «В чем обвиняется?» – кротко уточнил я. «В грехе!» Такой убежденности мог бы поразиться и прокурор с 80-летним стажем. «Меня, порядочную вдову, прилюдно обманул, присоседно обесчестил, мужа посулил, обманом завел, словами красивыми запутал, всю душеньку обнадежил, а женишок-то возьми да избеги!» «Не может быть!» Фальшиво ужаснулись мы с напарником, стараясь прикрывать от ее горящего взгляда дрожащий мешок, полный дьяка. «Так сегодня утром явился этот сводник библейский и стал законным Моисеевым у меня яйца требовать. А я шток-тока из засады от боярского дома пришла водиться и спить, горбушкой сухой пропитаться, да и дальше бдить неусыпаемо». Она гордо выпрямилась, посмотрела каждому из нас в глаза, словно подчеркивая значимость момента, и встряхнула Шмулинсоном. «А этот хмырь горбоносый отпирательство клеит. Дескать, на все воля Всевышнего. И ежели мне сейчас в супружестве не повезло, так и у Авраама с Лией тоже не все гладко выходило. А мне-то что до них за дело? Они не только евреи, так небось еще и померли давно. Меня-то за каким русским хреном опорочили? Нет ему ни яиц, ни проценту со сделки. А вот пущай теперь сам на мне женится в качестве компенсации и контрибуции. А не то...» По-моему, даже Митька разинул рот, сраженный тем, что его мама знает такие слова. Думаю, это она у того же Абрама Моисеевича подхватила. Но неважно. Важно, что спасти его можно было только одним способом. «Младший сотрудник Лобов, арестуйте брачного афериста». «Шо?» Ахнул еврей-гробовщик, представитель масонского меньшинства. «Ви это обо мне и про меня?» «Митя, скажите в лоб, после того, что мы с вами совместно пережили, вы тут будете крутить мне руки за спину и бить лаптем по почкам?» «Попрошу без грязных намеков!» Сурово прикрикнул я, изо всех сил стараясь понравиться Митиной маме. Без еги я ее почему-то попугиваюсь. «На вас поступило устное заявление. Основание для возбуждения уголовного дела по статье «Сводничество и мошенничество» предостаточно. А вас, уважаемая Марфа Петровна, мы благодарим за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию. До свидания. Ждите вызова в суд, как свидетель и потерпевшая». «Чего это?» – не поняла она. «Домой идите, мама», – попробовал объяснить Митька. «Абрам Моисеевич мы сейчас по-свойски допросим. Протокол напишем, а там ему за все ваши обиды и лет 15 с конфискацией за уральским хребтом строевые сосны валить. Ежели, конечно, государь на плаху не пошлет». Шмулинсон икнул, обмяк и, рухнув, закатился под стол. Героическая вдова задумчиво чесала в затылке. «А за кого ж мне тогда получается замуж идти?» «Ну, не за него точно», поспешил вставить я. «Этого типа мы хорошо знаем. Он женат, и у него двое детей». «Док, не помеха. Кроме того, он иудейского вероисповедания. Вас ни один батюшка не зарегистрирует. Да и что за жизнь с отпетым аферистом? Вы же не пойдете за ним на каторгу, как жены декабристов? Пусть человек хоть там отдышится». «Так замуж хотелось бы», Капризно поджав губки, вздохнула Марфа Петровна. «Вроде настроилась уже, а ежели этого никак нельзя, так, может, дьяк где-нигде и да отыщется, хоть и худющий мужчина, а все ж мужчина в доме. Откормлю, небось. Гражданина Груздева мы поищем. Более того, я даже знаю, где он в данный момент находится. Не волнуйтесь, мы вам обо всем сообщим. Идите к себе, выпейте валерьянки. Как только что-то проявится, вас поставят в известность первой». «Ладно уж, пойду». Она глубоко вздохнула, мы облегченно выдохнули. «Сынуля, а чё ты этот мешок мучной все задом закрываешь? Секретное, что ли, такое?» «Да, я пошел ва-банк. У нас там труп. Слишком много знал. Не захватите выкинуть по дороге?» «Отчего же нет? Легко». У меня перекрыло дыхание. «В смысле, я-то хотел так пошутить. Все женщины боятся трупов, и уж тем более не забирают их с собою выбросить на полпути к дому в лопухи за околицей. Она должна была взвизгнуть, перекреститься и, сломя голову, бежать сплетничать соседкам об ужасах милицейских произволов. Все так делают, но не это». Одним могучим рывком Марфа Петровна забросила мешок с дьяком себе на плечо и ровной походкой отправилась в освояси. «Надеюсь, гражданин Груздев терпеливо снесет все и сумеет как-то выкрутиться. Мить, проследи за мамой. Глянь, куда она выкинет Филимона Митрофановича, подбери, отряхни и тихонько огородами веди сюда обратно. Мы пока с Абрамом Моисеевичем побеседуем». «За матерью родной шпионить заставляете. Мить, не заводи». «Вот ведь судьба горькая, доль милицейская», продолжал он, высматривая курс движения мамани в окно. «На какие только грехи начальство любимое не толкает. И морды бил, и шкафы воровал, и соглядатаем подслушивал, а ноне вон на какой коленкор выходит. Ниже падать некуда. В монастырь, что ли, от вас уйти?» «Это риторический вопрос», — угрожающе приподнялся я. «Исполненный относительности и сарказму», — важно поправил он, вышел из горницы и, прячась за лебедой с васильками, ударился в слежку. Мы с Абрамом Моисеевичем остались один на один. «Чаю будете?» «Таки да», — подумав, сообщил он. Сунул руку в карман, вытащил тонкую запыленную лепешку и предложил. «Настоящая еврейская меца. Моя Сара дала мне в дорогу две, на всякий случай. Если дорогой тебе Никита Иванович, чтоб он жил столько, сколько Мафусаил, скажет, что тоже хочет покушать. Угощаю». Яга так и не появлялась. Но, в принципе, час-полтора мы неплохо посидели сами. С самоваром я управляться умею. Чашки блюдца у Назима всегда вымытые. Васька еще с вечера умыкнул знакомиться с деревенскими дурочками. Ему тоже надо развеяться. Здесь все ближе к природе, и на какие-то вещи смотрят проще. В любом случае, еще ни одной кошки за внеплановый загул ворота дегтем не измазали. За чаем мы оба разомлели, а потому все ужасы, которые мне нарасписывал наш главный масон, скорее вызывали сдержанную улыбку, а то и откровенное хихиканье.